Валентина Петровна? Да. Здравствуйте. Давно не слышались. Что тебе нужно слышать? Ну, соскучился. А? Соскучился. Вот звоню спросить, как вы поживаете, там здоровье, все это. Как дела ваши? Зачем они тебе? Старушечьи дела. Как это зачем? Вы же мне как родная бабушка. Да, когда это я породнилась-то? Да, с тех пор, как я вас слушать начал. А что меня слушать, что я артистка, что ли? Да, круче, чем певица даже, любая. А? Вы, Валентина Петровна, своего рода артистка, я вам уже не раз говорил. Вы потому что ругаетесь, как школьница. Сейчас все ругаются. Нет, вот именно... Пол Москвы, блядь, брызжут, будь здоров. Чего и делают? Что ты слышишь? Чего делают? Брызжут? Или дрищут? Я не слышу, что-то. Все ругаются, один ты не слышишь. Не, просто ты ругаешься, как школьник. Понимаешь? Поэтому ага. И интерес. Вот сплошным матом, понимаешь? Если ты хочешь, чтобы было на бандита похоже, чтобы отпугивать бандитов, надо ботать по сене. Понимаешь? Валентина Петровна. Нахуя тебе эта философия материальная, матершинная философия какую-то развел? Материализм, да? И идеализм. Да. Не, я сторонник дуализма. Прямо в Маркса записался. Марксизма-ленинизма, как ты говорила. Да, да, да, записался. А у меня... Он теории разрабатывает, матершинные теории. Ну вот мне... У меня экзамен будет по информатике скоро, кстати. У меня сессия сейчас. Ну и дай бог, а я тут при чем? А можешь помочь? Вот один термин не могу нигде найти. Вот интернет. Я термины не разыскиваю. Вот, не подскажешь, что такое интернет, пожалуйста?